Ламех провидцем, конечно же, не был, но все, о чем он говорил, более или менее соответствовало действительности. Конская лава степняков, едва успевшая развернуться и набрать разгон, налетела на тщательно замаскированное минное поле, напичканное вперемешку как минами малютками, способными в лучшем случае оторвать лошадиные копыта, так и многокилограммовыми чудовищами, градом осколков, сметающими все живое в радиусе полусотни метров вокруг себя. Короче говоря, если бы коннице пришлось скакать через поток вулканической магмы, потери были бы не намного больше. Тем не менее, сильно поредевшая волна всадников все же достигла опушки леса, и тогда по ним в упор секанули пулеметы, установленные на специальных настилах в кронах самых высоких деревьев. Отступать через поле, каждый шаг по которому грозил смертью, да еще под ливнем летящих в спину пуль, было занятием заведомо самоубийственным, поэтому уцелевшие степняки спешились и бросились в рукопашную. Тучи выпущенных вслепую стрел расчищали им путь, но в ответ грохотали выстрелы. С фронта, с флангов, сверху. Издали могло показаться, что опушка леса загорелась, а на самом деле это вздымался к небу сизый пороховой дым. Цыпв, наблюдавший побоище своей брички, грубо толкнул кучера в спину, что само по себе было событием чрезвычайным, и заорал. «Гони в старинке! Подмогу надо вызывать, иначе пропадут степняки!» Из-за леса еще продолжал доноситься шум боя. Грохота взрывов и треска пулеметов слышно больше не было, а только в разнобой стучали пистолеты, да время от времени бухали ружья. «Добивай твоих союзников!» — с издевкой сказал Ламех. «Это еще надо посмотреть, кто кого добивает!» Несколько выстрелов донеслось из противоположной стороны, оттуда, где пролегала проселочная дорога, по которой разномастное воинство отчины должно было двигаться на подмогу степнякам. «Не спешит что-то ваша гвардия? Шаг широкий, да редкий. Лучше бы они назад повернули, пока не поздно. Глядишь, кто-нибудь и спасся бы. Ну а что ты про себя самого, Керри, решил? Учти, что долго думать вредно. Вши в голове заведутся». «Ты, конечно, паренек ушлый, как утка. Но твой Фенькин номер нынче не пройдет. Заваруха только начинается, а ты уже баланс подбиваешь. Давай подождем чуток». «Ваньку валяешь?» Ухмылка окончательно сползла с лица Ламеха, уступая место садистскому оскалу. «Смотри, как бы перебор не случился. Если с тобой сговориться не получится, мы вашу ученую крысу Левку Цыпфа в оборот возьмем. Или кралю его сисястую. Остальные-то ваши вроде дубанулись все. И ментяр тот хитрожопый, и медичка психованная». Чтобы не дать потоку слепой ярости вырваться наружу, зяблик так сжимал зубы, что челюсти стало сводить судорога. По его прикидкам, действие бдалаха должно было ослабнуть по крайней мере наполовину. Но Ламех все еще оставался смертельно опасным противником. Если что и могло помочь сейчас зяблику, так только самообладание и осторожность. Победить Ламеха можно было лишь в скоротечном, мгновенном бою. И ему не оставалось ничего другого, как терпеливо дожидаться этого решающего мгновения. Выстрелы, похоже, звучали уже по всему протяжению дороги, как будто бы стебанутые шизики не впопад перестукивались на барабанах. Когда бричка, едва не переломав на колдобинах рессоры, примчалась в старинке, ополчение отчина уже готовилось к бою. Причем, если справедливая расправа в полном составе уже тронулась в путь, то некоторые горе-вояки еще только перематывали портянки и наспех чистили оружие. Едва лишь голова колонны выползла за околицу, как слева и справа начали постреливать. Сначала как бы только для острастки, а потом и на поражение. Первой жертвой снайперов пала сестра бациллы Марина, которой на время боя было доверено небогатое медицинское хозяйство анархо-радикалов. Убедившись, что девушка мертва, пуля поразила ее прямо в дугу аорты, Цыпв велел положить сумку с медикаментами и хирургическим инструментом в бричку. «Ты с Верой Ивановной столько времени рука об руку ходила», — сказал он Лилечке. «Пора уже разбираться в военно-полевой медицине». Вскоре агилы перестали таиться по ямам и зарослям. Теперь они преследовали колонну почти в открытую, нанося ей все более заметный урон. Отвечали им скупо, берегли патроны. И рогатые, число которых увеличивалось с каждым пройденным километром, наглели все больше и больше. Тактика их действий напоминала поведение охотничьих собак, старающихся любой ценой, вплоть до собственной жизни, задержать продвижение крупного и опасного зверя. Среди анархистов всех конфессий, да и ополченцев тоже, нашлось немало горячих голов, рвавшихся испытать свои силы в ближнем бою, но Цыпв передал с посыльными категорический приказ не поддаваться на провокации диверсионных групп, а продолжать марш. Когда какая-нибудь особо дерзкая шайка агилов приближалась к колонне, на расстоянии позволявшей превратить превентивный обстрел в настоящее побоище, против них в срочном порядке посылали тележку с Пыжловым-младшим, пулемет которого каждый раз давал достойный, а главное результативный отпор наглецам. «Эх, нам бы сейчас хоть полсотни добрых всадников с пиками!» — воскликнул Цыпв с душевной болью. «Сразу сдуло бы эту гнусину поганую!» Впереди то затихал, то вновь разгорался грохот боя, производимый исключительно ружьями и пистолетами врага. Степняки сражались оружием бесшумным, саблями и стрелами, а противника могли запугать исключительно своими боевыми воплями. Как раз этих воплей, свидетельствующих о нерастраченном боевом духе воинов, очень недоставало сейчас Цыпву. «Посуди сам!» — продолжал тянуть волын Кузяблик. «Что, если я сейчас переметнусь на вашу сторону, а верх возьмут другие? Как мне тогда из этой подлянки прикажешь выкручиваться?» «Возьмешь да удавишься!» Ламих уже начинал беситься. «Не в тебе ведь дело! Укажешь нам дорогу в Эдем, а потом поступай, как знаешь. Захочешь — уйдешь, захочешь — у нас останешься. Силком тебя держать никто не будет. А насчет сомнений — это ты зря. Не одолеет курица и ястреба. И вороны не одолеют». «Это вы, стало быть, ястребы?» «Да, ястребы. Мы живой кровью питаемся, а вы помойми, ну, в крайнем случае, падалью». Ламих на секунду умолк, словно прислушиваясь к чему-то еще неопределенному, но чрезвычайно значимому для него. Спрашивается, что такого интересного можно было услышать в грохоте боя, гуляющем по лесу и ползущем по дороге. Возможно, наступило то самое решающее мгновение, которого так ожидал Зяблик. На пистолет надежды почти не было. Ламих не позволил бы и за рукоять ухватиться. Недаром ведь он даже не стал разоружать Зяблика. Надежда была только на свои собственные руки, ноги, зубы, да еще на талецкий кинжал, клейменный знаком волка. Еще до встречи с Ламихом Зяблик переложил его из голенища в рукав. Несомненно, что агил был, если не встревожен, то весьма задачен чем-то, недоступным для чужого уха. Бдалах, кстати говоря, сильно обострял все человеческие чувства. Глядя как бы и мимо Ламиха, Зяблик периферийным зрением фиксировал малейшие нюансы его мимики, даже перемену в выражении глаз. Вот что-то неуловимо дрогнуло в лице агила, словно булавка вонзилась в нерв. Вот рука потянулась к вороту рубашки, в разрезе которой была видна черная тесемочка. Что именно носят на таких тесемочках каинисты, не верующие ни в бога, ни в черта, было очень хорошо известно Зяблику. Все, дальше тянуть нельзя. С Ламихом, принявшим новую порцию бдалаха, не справился бы, наверное, даже самый могучий из населяющих Эдем нефилимов. Надо было действовать без промедления. Зяблик, как говорится, затаил дыхание. Рука агила скользнула за пазуху и почти сразу появилась обратно. Счет шел уже даже не на секунды, а на доли секунды. Пальцы Ламиха сжимали черный бархатный мешочек, размером не превышающий подушечку для иголок. Зяблик поудобнее перехватил рукоятку кинжала, предназначенного для сведения счетов в придворных интригах и для оказания последней милости поверженному противнику. Ламих развязал узел, стягивающий горловину мешочка. Зяблик чуть приподнял руку, чтобы почесать свою многодневную щетину. Движение это не ускользнуло от внимания Агила, но подозрений не вызвало. Ни за щекой, ни в шевелюре оружие не спрячешь. В тот момент, когда мешочек с бадалахом поднялся до уровня губ Ламиха, зяблик нанес короткий и стремительный удар слева направо, целясь в подключищенную впадину, где было много всего важного для жизни. И гортань, и блуждающий нерв, и сонная артерия. В самые последние мгновения Ламих каким-то необъяснимым образом учуял опасность и успел отклониться. Клинок вспорол бархатный мешочек и лишь оцарапал щеку Агила. Тут же правая кисть зяблика оказалась в железном захвате, а сам он получил сокрушительный удар коленом в солнечное сплетение –